Глава 52. Диана. Трещина между нами. Декабрь. Шейну непросто. И на то, разумеется, есть причина. Он только что потерял одного из родителей. И я делаю все, что в моих силах, чтобы ему как-то помочь. На данный момент это значит, что я практически стала мамой для Мэриэн, пока Шейн пытается заменить ей отца. Не худший вариант. Таких чудесных детей, как она, на свете мало. Тем не менее, речь идет о Мэриэн. Такого ребенка не посадишь на целый день перед телевизором. Ее гениальным мозгам нужна умственная нагрузка. Когда есть возможность, я пытаюсь ее развлекать. Шейн тоже. Но у него каждый день хоккейные тренировки, а у меня черлидерские. Поскольку одну дома Мэриэн оставить нельзя, мы работаем няньками по очереди. «Я заберу ее из спортзала перед твоей тренировкой», — говорит Шейн в четверг утром за неделю до конца семестра. «Во сколько подъехать? В 4?» «Ага. Занятие у меня закончится в 3:30, так что туда мы придем к 4:00». Мэриэн ходит со мной на лекции по психологии. Для тех, кто изучает кинезиологию, предмет обязательный. И я не сомневаюсь, что малышка многое запомнит с моих занятий. Я делаю шаг навстречу Шейну и заключаю его в объятия. После секундного колебания он обнимает меня в ответ, опускает подбородок мне на плечо. «Жесть просто», — говорит он. «Знаю. У меня болит за него душа. Каждый раз, поймав его взгляд, я вижу боль в его глазах. Она притупляется только, когда мы занимаемся сексом. К слову, секса у нас довольно много. Каждый вечер он приходит ко мне домой, пока Мэриэн спит в его квартире. Думаю, оргазмы ему помогают. Помогают они и мне, потому что в конечном счете у меня ни с кем не было такого секса, как с Шейном. Нам заказать ужин из закусочной к твоему возвращению?» — спрашивает он. Я качаю головой. «У меня встреча с детективом Уэнт». «Вот черт! Сегодня?» Его лицо мгновенно искажает вина. «Я бы пошел с тобой, но вряд ли маме понравится, если я приведу ребенка в полицейский участок». «Ничего страшного. Мы пробежимся по некоторым нюансам моего заявления, вот и все. Там будет мой адвокат». «А твой папа?» «Он приехать не сможет. Но, как я уже сказала, ничего серьезного там не будет». «На самом деле я преуменьшаю. Может, встреча и несерьезная, но вот сама ситуация определенна. Поскольку это уже второе нападение на счету у Перси, прокурор будет рассматривать дело в суде. По идее, мое участие на этом заканчивается. Но за последний месяц адвокат Перси несколько раз связывался с моим. Перси в ярости, что я дала ход этому делу. Впрочем, даже если бы я захотела отказаться от обвинений, копы все равно не согласятся. А Перси, судя по всему, слишком упрям, чтобы признать вину. Это так раздражает. Говорю о Шейну. Он мог пойти на сделку и получить условное. Ему надо просто признать вину, и тогда нам не придется терять время в суде. Честно, я думал, он признает вину. Видимо, такой нарцисс, как он, не в состоянии признать, что поступил нехорошо. В его искаженном представлении о мире ты заслужила фингал за то, как обошлась с ним. Порвала отношения, а потом стала встречаться с другим человеком. Какая наглость! «Совершенно неприемлемо», — саркастично откликаюсь я. «И как я посмела жить дальше без него?» Шейн склоняется ко мне в поцелуе. «Если что-нибудь понадобится, напиши. Я всегда могу оставить Мэриэн в закусочной и заплатить официанткам, чтобы они за ней присмотрели, а сам добегу до полицейского участка. Все будет в порядке, обещаю. Я люблю тебя. Теперь я говорю ему эти три слова каждый день». И порой до сих пор проклинаю себя за то, что не сказала их в тот вечер, когда Перси припарковался возле Мэдоу Хилл. Я и тогда знала, что чувствую, но злилась, что Шейн ушел с Линси. Теперь-то я осознаю, насколько ребячливым было мое поведение. Если любишь, обязательно скажи. Жизнь слишком коротка, и никогда не знаешь, что принесет завтрашний день. Вдруг я промолчала бы в тот вечер, а на следующее утро что-нибудь случилось бы. Даже представить не могу, как смогла бы жить, постоянно терзаясь сожалениями. «Я тоже тебя люблю», — говорит Шейн и целует меня еще раз. Он уходит на тренировку, а я возвращаюсь в кухню. Мэриэн сидит за столом и пьет приготовленный мной смузи, громко прихлебывает через соломинку. «Вы с ним такие слащавые?» — обвиняет она. «Знаю», — вздыхаю я. «Мерзость какая!» Мэриэн фыркает. Она смеется гораздо чаще Шейна. «Не знаю, в чем дело. Может, дети более стойко переносят беды, а может, она лучше скрывает свою боль. Она говорит, что скучает по папе, а иногда плачет. Но нет ощущения, что ей на плечи давит неподъемный груз. А вот с Шейном есть». «Ладно», — говорю я. «Давай готовиться к охоте на камни. В кампус нам выходить только через несколько часов. Нас ждет прогулка, обед, потом психология. А потом мы с Шейном произведем, так сказать, обмен заложником. День будет насыщенный». В обед звонит мама Шейна, так что мне приходится прервать восторженную болтовню Мэриэн о камнях, которые она нашла на прогулке. «Погоди-ка, это твоя мама». Я тут же отвечаю на звонок. «Привет, Эйприл». «Привет, дорогая. Просто хотела узнать, как дела. Убедиться, что у вас там все в порядке». «Все отлично, спасибо». Мама Шейна звонит мне каждый день. То есть примерно в миллион раз чаще моей собственной матери. Свою маму я слышу хорошо, если раз в несколько месяцев. «Как продвигаются поиски дома?» — спрашиваю я. «Хорошо. Кажется, кое-что нашла. Можешь сказать Шейну, что я чуть позже пришлю ему список. Будем надеяться, у него будет возможность глянуть. На каникулах можем обсудить этот вопрос и решить, что делать со всей этой недвижимостью. Я даже представить не могу, каковы масштабы всей этой собственности. У Райана было несколько компаний, куча домов, и теперь все это перейдет Шейну и Мэриэн. Хочешь поговорить с мамой?» — спрашиваю я, прикрыв микрофон. Она качает головой. «Я позвоню ей вечером». «Мэриэн говорит, что позвонит сегодня вечером», — сообщаю я Эйприл. «Вот и отлично. Спасибо, что выручаешь, Диана. Ты не представляешь, как важно, что ты стала частью нашей семьи». Черт, от таких слов у меня ком встает в горле. «Да, у меня есть семья. Папа, Лариса, Томас. Но услышать подобное от матери — совершенно другое дело. Это такое эмоциональное потрясение, что я ощущаю его отголоски, даже когда передаю Мэриэн Шейну перед тренировкой с остальными чирлидершами. О словах Эйприл я думаю и после тренировки. Выходя из раздевалки с Кристал и Брук, я вдруг задумываюсь, каковы шансы, что наши с мамой разногласия, трещина между нами, отчасти моя вина. Может, дело в том, с какой частотой я звоню ей? И что я делаю, чтобы сократить расстояние между нами? Поразмыслив над этим как следует, я прихожу к выводу, что в какой-то момент я так привыкла, что мама совершенно не интересуется моей жизнью, что сдалась. Осознала, что никогда не буду достаточно умна в ее глазах и решила, что печься о матери бесполезно. А стоило бы. Я никогда не осуждаю тех, кто отрезал от семьи одного из родственников. На то может быть множество причин. И я ни за что не стала бы осуждать человека за фразу «Ой, я со своей матерью не разговариваю». Я бы ни единого вопроса не задала, просто решила бы, что на то есть свои причины. И если смотреть на ситуацию более широко, я не в худшем положении. В фойе спортивного центра я направляюсь не к выходу, а к пустой скамье, махнув девочкам на прощание. Сажусь и набираю мамин номер. Я уже готова услышать автоответчик. Но тут, к моему удивлению, мама берет трубку. «Диана, все в порядке?» Меня так и тянет сказать, мол, как будто тебе дело есть. Но я успеваю сдержаться, включается мозг, и другого доказательства мне не нужно. Проблема отчасти и правда во мне. Может, я маме и не безразлична? С чего я сразу решила, что ей нет до меня дела? Дело в Персивале? Встревоженно спрашивает она. И тут я внезапно спохватываюсь, что так и не поговорила с ней о случившемся с Перси. Я попросила папу передать ей, что позвоню, когда буду готова поговорить. И хотя я уже мельком затрагивала этот вопрос, толком мы так и не поговорили. Становится все более очевидно, что крах наших отношений — вина обеих сторон. «Я просто сволочь», — выпаливаю я. «Что?» — ошеломленно переспрашивает мама. «Я ведь так и не позвонила тебе, чтобы обсудить случившееся». «Нет», — сдержанно откликается она, — «не перезвонила». Несмотря на недавнее озарение, в моем голосе прорезаются знакомые обвинительные нотки. «Но ты тоже мне не звонила. Ты сказала своему отцу, что обо всем мне расскажешь, когда будешь готова. Я давить не люблю». У меня перехватывает дыхание от раздражения. «А стоило бы надавить, мама? Стоило!» Она ничего не отвечает. «Мой бывший парень врезал мне кулаком по лицу. Ты должна была сесть на первый же самолет до Нью-Йорка и примчаться ко мне». Вздыхаю я. «Я, конечно, не расстроилась». «Правда?» А голос такой, будто расстроилась. «Нет, прости. У меня случился сложный взрыв мыслей». «Взрыв мыслей», — весело повторяет она. «Да просто... Дай я объясню». Я набираю в легкие побольше воздуха. «Я не хотела говорить с тобой о Перси, потому что мне было стыдно. Я думала, ты начнешь обвинять меня». Она ахает. «Милая, ты правда так считаешь?» «Считала. Но теперь понимаю, что пришла к такому выводу из-за собственной неуверенности в себе. Я привыкла считать себя сплошным разочарованием в твоих глазах. Ведь я для тебя недостаточно умная. Так что, когда Перси сорвался, я все думала, что ты окончательно разочаруешься во мне. А может, решишь, что я совсем дура, раз позволила такому случиться. Диана!» Мама, кажется, действительно расстроена. «Я бы ни за что не решила. Теперь я это понимаю», — перебиваю я. «Я вела себя нерационально, но...» Я вздыхаю. «У моего молодого человека умер отец». «О!» Резкая смена темы явно сбила ее с толку. «Очень жаль это слышать. Это тот хоккеист?» «Да, хоккеист. Но он не просто спортсмен. Он гораздо глубже». «Ладно. Да, он только что потерял папу. Его сестренка на этой неделе жила у него, и их мама звонила каждый божий день». Я слышу на другом конце вздох. «Не говори, что тебе нужны мои ежедневные звонки. У нас никогда не было таких отношений». «Не было», — соглашаюсь я. «И я не говорю, что они мне нужны. Я лишь прошу проявить каплю интереса к моей жизни. Это несложно, правда?» «Я и так проявляю интерес». «Нет, мам, не проявляешь. Когда я рассказываю о нашей команде по черлидингу или о танцевальном конкурсе, ты меня критикуешь. Я понимаю, что тебя такое не интересует, но представь себе, можно и притвориться». Меня разбирает смех. «Я так постоянно делаю. Меня мало интересует хоккей, но я прикладываю усилия и слушаю, как о нем говорит мой парень, потому что это его страсть. И когда папа начинает распинаться о своих дурацких колбасках и знакомом мяснике, я делаю вид, что мне это интересно. Вот только мне совершенно безразлично, какое мясо есть». Мама хихикает. «О, боже! Он все еще рассказывает о Густаве?» «Да, и это здорово раздражает. Но такое случается, когда любишь кого-то. Поддерживаешь их интересы. Я не хочу, чтобы ты вдруг начала приезжать на все мои соревнования черлидеров. Я об этом не прошу. Мы с тобой очень разные, знаю. Но я не хочу упустить шанс на отношения с тобой просто потому, что мы очень разные. Слушай, у нас же есть хоть что-то общее. Какие-то общие интересы, темы для разговора. Просто мне кажется, мы не особо старались найти их». «Нет», — тихо произносит она, — «думаю, не старались». «Что ж, я готова постараться, если и ты постараешься. Я готова трудиться над отношениями. Мне бы этого хотелось». «Правда? С мамой никогда не угадаешь. Она прекрасно скрывает эмоции». «Правда». У нее перехватывает дыхание. «После нашего с твоим отцом развода ты решила жить с ним, и меня это ранило. Я, конечно, все понимала. Он был весельчаком, а я вечно заставляла тебя ходить по струнке. Кроме того, как ты уже сказала, даже тогда у нас не было почти ничего общего. У нас диаметрально противоположные характеры. Но у меня сложилось впечатление, что ты вообще не хочешь проводить со мной время. И в конечном счете я... Ты права. Я перестала пытаться. С твоим братом я постоянно разговариваю. Слышать такое все равно обидно. А ты моя дочь, мой первенец. Но я даже трубку не всегда беру. Это никуда не годится. Мы обе виноваты, — говорю я. Нет, я родитель, так что 90% вины на мне. Я фыркаю в трубку. Ладно, я согласна на 10%. А потом серьезно добавляю. Может, я приеду к тебе на каникулах? Знаю, ты говорила, что будешь готовиться к январским лекциям, а там много всяких бумажек, но... Часик-другой я тебе выделю, — шутит она. Ой, спасибо. Твоя щедрость не знает границ. Я тоже шучу. В верхнем Истсайде есть прекрасный спа-салон. Я его недавно нашла. Может, заказать нам день в спа? С каких пор тебе нравится спа? Мне всегда нравилось, Диана. Ты же знаешь, я каждый месяц на массаж хожу. Как ты думаешь, что туда входит? Мне и в голову не приходило, что это как-то связано со спа. О, определенно связано. Мы прощаемся, и хотя у моего парня на душе до сих пор камень, мне кажется, что я только что избавилась от своего.